футбол играл, заметил его движение Сергей. Сам он отряхивал ноги от ошметков крови и дерьма, в которые неудачно приземлился. Было дело, только у нас эта игра называлась по-другому и правила тоже отличаются. Хотя основа та же, ноги и мяч. Надо было очищающее плетение на всю броню установить. Недовольно буркнул Сергей. Бежим дальше. У нас еще пиявки есть ненаструганные. Не надо было пузо ей вскрывать, тогда бы не измазался, сказал вампир, набирая скорость. Нет, спохватилась, что у нее на руке нет переговорника. В ее варианте брони встроенного переговорника тоже не было. Раньше вся связь шла по ментальному каналу, поэтому встраивать лишнее плетение посчитали ненужным. Старые амулеты она из принципа с собой не носила. Хотя ее персональное хранилище ненамного уступало по объему хранилищу Сергея, но носить с собой ненужные вещи ее отучили еще в армии. Труп высшего лежал возле стенки. Нет, решила искать выход, просто идя вдоль нее. Только сейчас она обнаружила, что носит броню, не испытывая неудобств от лишнего веса. Нейросеть не отзывалась. Даже аварийная программа не начала работать, как в прошлый раз. При этом усиление за счет имплантов продолжало действовать. Хотя, если они встроены в мою ауру и восстанавливаются организмом, мне не нужна теперь нейросеть для управления ими. Пришла мысль девушке в голову. К херам собачьим. Потом над этим думать буду. Выкинула она из головы лишние мысли. Сейчас главное – выбраться. Нет, услышала шум механизма. Прибавив скорость, она немного погодя наткнулась на коридор, ведущий из этого зала. Правда, пыль здесь висела еще более плотная. Какая-то она странная. Сделала вывод девушка. Столько времени прошло, а пыль так и не осела. Где-то в глубине коридора пробивался обычный белый свет, в отличие от уже потускневшего красного марева в зале. Крадясь вдоль стенки, но при этом достаточно быстро, нет, продвигалась по коридору. Когда она достигла освещенного участка, видимость стала только хуже. Приходилось подвигаться как в молоке. Даже пальцев на вытянутой руке не было видно. Между тем шум механизма становился громче и уже был слышен без усиления. Ее настороженное состояние и ускоренная реакция помогли среагировать на внезапно разошедшуюся стену. Сода диапа раздалось оттуда. Нет, не стала отвечать, хотя и немного понимала по-польски. Быстро проскользнув внутрь, как успела она понять, лифта, девушка левой рукой припечатала высокого молодого человека к стене. Во второй руке у нее появился туманный меч, лезвие которого нет остановило в считанных миллиметрах от шеи короля. Его она узнала по фотографиям из досье, переданного Роной. «Вези меня наверх», — приказала она по-русски, не заморачиваясь переводом. «Не разумеем», — растерянно ответил парень, и в то же время девушка увидела формирующееся плетение над его головой. «Все ты разумеешь, выродок, клинок легко рассек кожу. Продолжишь магичить, умрешь», — грозно предупредила нет. «Я не разумеем», — отчаянно проговорил парень, не прекращая создавать плетение. Это было что-то мощное. Без нейросети она не могла понять, какого типа было плетение, защитное или атакующее. Из досье нет знала, что король прекрасно понимает русский язык. Значит, изображая непонимание, он просто тянул время. За последние дни она испытала достаточное количество неприятностей, поэтому решила не проверять свою везучесть в очередной раз. Резкое движение меча вперед и вверх рассекло мозг Франтишика 3. Он умер мгновенно. Девушка отпрыгнула назад, давая возможность лицу короля упасть на пол лифта. Лишь потом его тело завалилось на бок. «Как низко же ты пал», ухмыляясь, произнесла нет, но перед этим потерял лицо. Подавив рвущийся наружу смех, грозящий перерасти в истерику, она начала осматриваться в поисках кнопок управления лифтом. Глава 21. Кнопок не наблюдалось. Ровные стены из материала, похожего на пластик. На потолке висел магический светильник. Пыль только начала заполнять лифт, поэтому возможность оглядеться у нет пока была. Снова все осмотрев и прислушавшись к своему состоянию, девушка взмахнула мечом и вырезала в потолке кабины небольшой квадрат. Было непонятно, как устроен лифт. Если он висит на тросах, а ниже расположены другие этажи, то можно заработать новые травмы в результате падения. Подпрыгнув, нет, проскользнула в отверстие. Ее догадка оказалась верна. Кабина висела на тросе. Вокруг него и блока, через который он проходил, вилось замысловатое плетение. Она осмотрелась и тяжело вздохнула. Стенки шахты лифта были абсолютно гладкими. Идею подняться по тросу девушка сразу отвергла. Неизвестна глубина шахты, остальной, натянутый как струна, трос, к тому же обильно смазанный маслом и какой-то магией, не самый удобный способ для подъема, ни ногами уцепиться, ни руки расслабить. Нет, убрала меч и извлекла кинжалы, но тут случилась небольшая неприятность. Нормально она могла контролировать только 4 кинжала из 10. Убрав лишнее, девушка для пробы воткнула один из них в стену на уровне лица, ухватилась за него рукой и повисла, проверяя, как он держится. Если не делать резких движений, то за надежность можно было не опасаться. Вздохнув еще раз, как перед прыжком в воду, нет, вогнала кинжалы в стену и начала подъем наверх. Если бы работала нейросеть, и она была уверена, что сможет двигаться, как раньше, то уже давно поднялась бы наверх. Вертикальная шахта с гладкими стенками – идеальное место для скоростного подъема, если ты достаточно вынослив. Прыгая от стены к стене, можно забраться очень высоко без всяких приспособлений. В городе началась резня, сообщил Табар. Сбежавшие маги, скорее всего, это настоящие некросы, начали убивать мирных жителей. Некоторые из них используют плетения, бьющие по площадям. Может, они свихнулись? Предположил Сергей. Ты не знаешь, каково взаимодействие некросов с высшим. Наверное, в этом причина их неадекватного поведения, в потере над ними контроля. Высший напрямую не контролирует некросов, только дистанционно отдает указания. Вклинился в их разговор ведун. Я получаю и обрабатываю информацию о допросе пленного высшего в реальном режиме времени. Допрос пока идет. Если умрет высший, то сколько продержится плетение, наложенное на некросов? То, что позволяет существовать им вне ареала. Пусть Крон уточнит эту информацию, дал команду Сергей. Сейчас свяжусь с ним. Шпион, со смешком сказал Табар. Не шпион, а разведчик. Неожиданно парировал ведун. Отставить болтовню, рыкнул Сергей. Тело, подпитываемое энергией, практически не увеличивало потребление кислорода при возрастании нагрузки. Поэтому они могли спокойно разговаривать даже при том темпе бега, что держали сейчас. Внезапно впереди показались оставшиеся 3 пиявки. Они рвали на части и тут же пожирали людей, попавшихся им на пути. Есть лишние пистолеты, командир, поинтересовался Табар. Оставлю на черный день, ответил Сергей. Попробуем обойтись без них. Пиявки, если их и заметили, то никак на это не отреагировали. Живых людей уже не осталось, но мяса им должно было хватить на несколько минут. Не снижая скорости бега, Сергей сплел крик праха и ударил плетением по тому месту, где находились пиявки. Опора под лапами твари резко исчезла, и они полетели вниз. «Фисташка, зараза такая, жарь своих обидчиц, пока не вылезли!» — крикнул Сергей. Внезапно обнаружившаяся в небе над ними дракона спикировала к провалу в земле и еще издали начала заливать его пламенем. «Хорош уже!» — остановил ее Сергей, подбегая ближе. Увлеклась. «А чего они щиплются больно?» — возмущенно заявила дракона, но перестала изрыгать пламя. После контакта с пиявками фисташка быстро восстановилась. Похоже, что-то вроде ядерного реактора у нее внутри все-таки было. Иначе такое стремительное восстановление ее энергетики было не объяснить. Достаточно было вспомнить, с какой скоростью пиявки высасывали всю энергию из простой моталовой брони, к тому же снабженной накопителями. Сергей аккуратно подошел к краю ямы, пышущей жаром, и заглянул вниз. «Фисташка, ты тоже это видишь?» – спросил он. Дракона свесила голову в провал. Сергея защищали доспехи, а фисташке такие костыли были не нужны. На повышенную температуру она вообще не реагировала. «Ты про дырки в стенах?» – уточнила она и с энтузиазмом добавила. «Давай спущусь и прожарю их хорошенько. Не надо. Вдруг они только этого и ждут. А потом, как выпрыгнут на тебя?» – пошутил Сергей. «БРР!» – дракону аж передернуло. «Тогда не полезу, может бойцов отправить, как с магами закончит», — предложил Табар. «А оно нам надо? Сами у себя нечисть развели, вот пусть теперь пожинают плоды», — отмахнулся Сергей. «Фисташка, добросишь нас до дворца? Я же сразу предлагала, условия поменялись, если ты не забыла». Он ткнул пальцем в яму, как бы напоминая, что, вообще-то, они сначала гнались за пиявками. Дракона отошла от края и легла, поджав лапы. Сергей с вампиром забрались ей на спину. «Нет, вышла на связь», — прозвучал голос ведуна. «Соединяю». 4 кинжалов оказалось достаточно, чтобы быстро продвигаться по шахте вверх. «Нет», силовыми плетями выдергивала их под собой и втыкала сверху. Поднявшись достаточно высоко, она оказалась в кромешной темноте. Но такое состояние продлилось недолго. Каким-то образом включились глазные импланты и позволили сносно видеть в темноте. Так стало гораздо удобней, чем действовать на ощупь. Далеко вверху можно было разглядеть перекрытие шахты. К сожалению, расстояние она могла определить только примерно. Неожиданно на нет напал дикий голод. Она поняла, что не ела много дней. Появилось даже желание спуститься назад и отрезать кусок мяса от высшего. Девушке не к месту вспомнился чей-то рассказ о вкусе крокодилятины. Рот наполнился слюной. Нет сглотнула ее и полезла дальше. «Наверху кого-нибудь сожру», — зло проворчала она в темноту. Створки лифта встретились раньше, чем она рассчитывала. Если бы не включившееся ночное зрение, то точно проскочила бы мимо. Ни один лучик света сквозь них не пробивался. Хотя, если приглядеться, то можно было заметить такое же плетение, как и на тросе. Вот только приглядываться к каждой ерунде не было никакого желания. Не сильно переживая о шуме, Нет извлекла меч и прорезала отверстие в створках, достаточно большое, чтобы она могла свободно пролезть через него. Они оказались довольно толстыми, и ей пришлось дополнительно измельчить вырезанный кусок, скидывая мелкие фрагменты вниз. Снаружи лифт оказался хорошо замаскирован. Нет поднялась на ноги и огляделась. Она находилась в рабочем кабинете короля. Ничего съедобного на глаза не попадалось. Сев за рабочий стол, девушка просмотрела ящики в нем. Одни бумаги. Вероятно, в другом состоянии ее бы они заинтересовали, но сейчас нужна была еда. Хоть какая-нибудь. Взгляд Нет упал на колокольчик, стоящий на краю стола. Над ним клубилось незнакомое плетение. Протянув руку, девушка взяла его и тряхнула пару раз. Едва слышный звон разнесся по комнате. За дверью она услышала торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в кабинет зашел мужчина средних лет, одетый в средневековый костюм. Но удивительнее всего на нем смотрелся парик. Совсем чокнулись со своей реконструкцией. Подумала Нет. Мужчина начал говорить, но когда поднял глаза, замер с раскрытым ртом. Вместо короля, в кресле сидела незнакомка в блестящей броне. Такую он видел только на старых фотографиях с вампирами. «Неси пожрать», — недолго думая приказала ему девушка. «Паера», — удивленно уточнил он. «Именно. Давай быстрей». Слуга выскочил за двери, как ошпаренный, заорал во все горло. «Аларм! Аларм! Враговие дубльве по отцу! Придурок!» — ругнулась девушка, но ничего не стала предпринимать. События разворачивались очень быстро. Как только Нет услышала быстрый топот в коридоре, то сразу приготовила пистолет. Дверь распахнулась от резкого удара, и в кабинет заскочил охранник с арбалетом, и попытался навести его на девушку. Он сразу получил пулю в грудь и отлетел к стене. Второй, только сунувшись в дверь, поймал такой же подарок в голову и вывалился в коридор. Дверь сама закрылась. Возникла пауза. Судя по звукам из коридора, охрана продолжала пребывать, но пока никто не пытался войти. Тело с простреленной головой куда-то поволокли. Перешептывание охраны было еле слышным из-за плотно закрытой двери. Но Нет даже не старалась понять, что они обсуждают. Ей очень хотелось что-нибудь съесть. Неожиданно шепотки перекрыл строгий голос. «Дайте пожрать!» — крикнула в раздражении Нет. «Или пойду искать сама!» В дверь постучали. «Да входи уже! Не стреляйте!» По-русски, с небольшим акцентом донеслось из-за двери. «Не буду, если пожрать принесешь». Створка приоткрылась, и в образовавшуюся щель заглянул пожилой мужчина. На этот раз без парика. Убедившись, что Нет не хватается за оружие, он приоткрыл дверь пошире. «Я должен задать вам вопрос, он очень важный». Мужчина открыл дверь еще шире, но заходить полностью не стал, готовый в любой момент спрятаться. «Может, сначала мне принесут поесть?» — упрямо произнесла Нет. «Мне нужно знать, жив ли король Франтишек III. Если он жив, то где находится? Сначала еда. Когда я голодная, то очень злая. Могу выстрелить в лоб со злости». Придворный повернул голову и отдал приказ кому-то в коридоре. Послышались удаляющиеся шаги. Мужчина полностью зашел в кабинет и прикрыл дверь. «Сейчас принесут перекусить. У секретаря должны быть чай и печенье со сдобой. Лучше бы мясо», — ворчливо сказала девушка. «Ответьте на вопрос, жив ли король?» — настаивал на своем мужчина. «Мертв». Нет убрала шлем и перчатки, открыв измазанное в грязи лицо. «Руки есть где помыть, вам сейчас принесут», — обреченно ответил придворный, приоткрыл дверь и громко озвучил новое распоряжение. «Умереть красивой, наверное, очень важно для женщины». С горечью, пополам с иронией, произнес он, не думая о себе и своих бравых вояках многого, хмыкнула в ответ девушка. «Если будет надо, то я вас всех вырежу и не вспотею. О, с нашей стороны вам как раз ничего не угрожает. Тем же ироничным тоном сказал мужчина. «Мы разделим вашу участь, только и всего. Высшие никого не оставляют в живых. Если ты про ту ящерицу, что жила у вас в подвале, то он мертв». Попыталась успокоить его нет. Даже так, неподдельно удивился придворный. «Теперь понятно почему. Но с несколькими высшими вы не справитесь. Хотя ваши друзья могут попробовать реализовать этот безумный план. Они здесь, кто именно?» Она впилась глазами в лицо мужчины. «Доложи обстановку. Слушаюсь, моя королева». Придворный отвесил шутливый поклон. В это время в дверь постучали. Он открыл ее и запустил двух слуг. Один нес поднос с едой, а второй тазик и кувшин с водой. «У вас чего? Даже водопровода нет?» – удивилась девушка. «В этой части дворца нет никаких технически сложных устройств», – развел руками мужчина. «Я удивляюсь, почему у вас пистолет стреляет? Секрет фирмы?» – хмыкнула нет. «Но что может быть сложного в водопроводе? Вентили, резьба, много чего. Даже одежду приходится менять раз в неделю, если она из искусственных материалов». «Понятно», – протянула девушка, вытирая руки шершавым льняным полотенцем, одновременно оглядываясь и оценивая обстановку с новой точки зрения. «Ты хотел доложить ситуацию», — напомнила девушка, принимаясь за печенье. Оно было свежим и легко крошилось, но нет, на это не обращала внимания. Территория Европы окружена войсками, со стороны Атлантики японцами, с востока русскими, с юга вампиры, со стороны Азии арабы подтянулись. Даже не знаю, чем вы их прельстили для участия в нападении. «Наверное, тем, что вы тут высшего пригрели», — с иронией ответила девушка, беря последнее печенье. «Как я понимаю, вы основная причина происходящих неприятностей». «Ох, ни хрена себе!» — уставилась на него нет. «Это я сама себя похитила и привезла сюда?» — повисла пауза. «Они просто стоят?» — нарушила она затянувшееся молчание. «Войска? Нет, конечно, никого не выпускают. Уничтожают все, что движется в сторону границы». Придворный пожал плечами. «Даже захотим мы сейчас сдаться, нас никто не станет слушать». Были отчаянные головы. Пытались вырваться. «Странно, русские обычно добрее. Многие помнят нашу прошлую войну. Чего они ждут?» Спросила нет и уточнила. «Войска. Чем закончится спасательная операция?» «Возле города высадился десант и дракон вместе с ними. Направляются сюда». Кисло улыбнулся придворный. «Мы не смогли их даже задержать, а теперь и некросы сошли с ума, убивают всех подряд. Думаю, это связано со смертью Симпока». «Кого?» — не поняла девушка. «Высшего, которого вы убили», — пояснил мужчина. «Но теперь это все бесполезно». «Или...» — он пристально посмотрел на нет. «Гарантируйте мою эвакуацию, и я окажу вам любую помощь, которая в моих силах. Может, все-таки скажешь, чего боишься?» Франтишек 3, чтобы обезопасить себя и не закончить, как его отец, заложил 5 ядерных зарядов по всей Европе. Они сработают через сутки после его смерти. Где эти бомбы, никто не знает. Покачал головой придворный. Исполнители мертвы. Мощность зарядов, а не все ли равно, даже если не будет радиоактивного заражения, то будет 5 высших. Выбраться не дадут ваши войска. Всего лишь с одним высшим, люди перестали выходить при китайском инциденте из новообразовавшегося ареала уже через месяц. А что будет, если их станет 5? Что известно про десант? Последнее донесение пришло совсем недавно. Наши маги пытаются сдержать основные силы вашего десанта. Некросы сошли с ума, а это наша главная ударная сила была. Двое ваших направились прямиком во дворец. Это Сергей с кем-то еще. Кивнула своим мыслям нет. Где они сейчас находятся? И где дракона? Дракона? Переспросил придворный. Дракон, женского пола. Она, дракона, пояснила девушка. Где они сейчас? Нет информации. Они очень быстро перемещаются. Может, уже во дворце, хотя тревоги не слышно. Прикажи своим людям не оказывать сопротивления и сложить оружие при их приближении. Магов тоже останови. Мужчина не пошевелился и продолжал требовательно смотреть на нет. Нужна связь. Есть переговорник вампиров? Они давно не работают. Или, слово надо волшебное знать. Ухмыльнулась нет. Неси и командуй. Время идет. Будет тебе эвакуация. Жива? Первый спросил Сергей. И даже почти здорово. Сейчас важно другое. Я тут похулиганила маленько. В общем, высший мертв. Да хулигань на здоровье. Неожиданно для себя расслабился Сергей. Он и не замечал, что эти дни испытывал сильное внутреннее напряжение, а теперь, как будто 100 грамм принял после баньки. «Тебе сейчас ничего не угрожает? Мы скоро будем. Погоди, дай договорить». прервала его девушка. Кроме высшего, я убила местного короля. Да и хрен с ним, хрен-то с ним. Я ему только лицо отрезала с половиной головы, но этот мудак завязал на свою смерть 5 ядерных зарядов. Побоялся, что его так же, как он папашу, грохнут. Сколько у нас времени? Всю расслабленность Сергея, как ветром сдуло. Примерно 23 часа. Плюс-минус. Ответила нет. Отключить как-то можно эти бомбы, или найти, где они находятся. Сомневаюсь, что нам хватит имеющегося времени, чтобы их отыскать. И, как их отключить, тоже никто не знает. Каким-то образом этот придурок подавал сигнал, через амулет, завязанный на бомбы. Где этот амулет, и что за сигнал, не смог выяснить даже его ближайший помощник. Табар, всем срочная эвакуация. Бойцы пусть уходят через портал. Ведун его потом отключит. Мы улетим на фисташке. Ты справишься, уточнил Сергей у драконы. Нас трое будет, а лететь далеко. Четверо. Вмешалась нет. Я обещала тут одному человеку эвакуацию в обмен на сотрудничество. Справлюсь. Тяжело вздохнула фисташка. Вы легкие. Глава 22. Есть на крыше площадка, на которую может сесть большой вертолет? Спросила нет, выйдя из задумчивости после мыслесвязи. Точно нет, категорично ответил придворный. Вертолеты очень ненадежные машины, и их так и не начали выпускать. Транспорты с магическим двигателем безопаснее в эксплуатации и дешевле. К тому же, сложная техника, к которой вертолеты точно относятся, сломается еще на подлете к дворцу. А для транспортов есть посадочная площадка? Не стала спорить нет. Есть. Но она не на крыше, а в глубине сада, ответил придворный. Только ваш транспорт тоже не сможет приблизиться к дворцу. Выйдет из строя электроника управления. Наш транспорт без электроники. Побежали туда, скомандовала девушка, возвращая шлем и перчатки на место. Нам еще из зоны поражения предстоит выбраться, а транспорт не такой быстрый. Хорошо, идите за мной и делайте как я. Глубоко вздохнул мужчина, берясь за ручку двери. Они вышли в коридор. Взысцы да свои чмиисц. Сзекай на долзе рассказы от Каэрла. Всем разойтись на свои места. Ждите дальнейших приказов от короля. Скомандовал он столпившимся у двери слугам и солдатам. Отцо Зезмарьями, что насчет мертвых? Спросил один из охранников. Сзека, ждать. Коротко бросил придворный и быстрым шагом двинулся по коридору. Я им сказал разойтись и ждать приказов от короля. Пояснил он, когда они завернули за очередной поворот. Я поняла, ответила нет, я немного понимаю ваш язык. Ты, кстати, не переживаешь по поводу судьбы этих людей, а должен, даже обернулся на ходу от удивления придворный. Они мне никто, подчиненные, а семья, дети, может быть, внуки, не с моей должностью иметь семью. Уже не так уверенно закончил он, на все воля Божья. Нашел он лазейку для себя. Хочешь совет, можно сказать, дружеский? Вкратчиво спросила девушка, неслышно догнав его. Придворный даже вздрогнул от неожиданно близко прозвучавшего голоса. Как только мы пересечем границу, постарайся исчезнуть с моих глаз и больше никогда мне не попадаться. Спасибо за совет. Больше не вздрагивая и не проявляя волнения, ответил он. Я в принципе так и хотел сделать. Если можно, то высадите меня недалеко от границы. Дальше я уже сам. Всем войскам отойти, как можно дальше от границы. Связался Сергей со всеми союзниками одновременно. Желательно на места постоянной дислокации. Ожидается подрыв ядерных зарядов на территории Европы в течение неполных суток. Послышались подтверждающие ответы от командующих союзных сил. Сергей задал вопрос Татыкова, после того как последним подтвердил получение распоряжения. Мы не будем воевать с высшими, будем, Йосицугу. К сожалению, непременно будем, но сначала надо узнать результат взрывов и определить их эпицентры. Я тебя понял, Сергей. Тогда мы не станем возвращаться в Японию, а просто подождем над океаном. Только отлетите подальше. Местоположение зарядов неизвестно, так же как и мощность. Фисташка тем временем неслась над домами. Густонаселенный город, но с малоэтажными постройками, плавно огибал пологие склоны гор. Площадь его была огромна. Наконец, они приблизились к дворцу, который до этого хорошо было видно издали, а теперь еще и сверху. «Вон они», — указал Сергей рукой на площадку, мощеную каменными плитами на краю замкового комплекса. Со всех сторон ее закрывали высокие деревья. «Я вижу», — фыркнула фисташка, плавно заходя на посадку. «Ты поаккуратней, а то стрельнет кто-нибудь заколдованной стрелой. Я магии не боюсь», — гордо ответила дракона. «Надо было об этом пиявкам сказать, а то они не знали и напали на тебя», — весело ответил Сергей. Полет из плавного снижения перешел в резкое пикирование с набором скорости. Фисташка так быстро пронеслась над стеной замка, что стоящие на ней солдаты не успели прицелиться из арбалетов и взять нужные поправки. При этом дракона постоянно совершала рывки в стороны, дополнительно сбивая прицел стрелком. Над площадкой она резко затормозила мощным взмахом крыльев и грузно упала на все четыре лапы, скрывшись из виду стрелков. Плиты под ней потрескались, но висящая в воздухе пыль, поднятая крыльями драконы, не позволяла этого увидеть. Впрочем, она довольно быстро осела. «Это не посадка, это катастрофа», — заявил Табар, картинно хватаясь за спину, хотя для них посадка прошла на удивление мягко. «Я думал, у меня спина сломалась. Может, лучше пару стрел отбить, чем так приземляться?» «Нет», — крикнул Сергей. «Где вы там? Идем уже. Просто человек никогда не видел драконов», — ответила девушка. Она ухватила за плечо мужчину в старомодном костюме и тянула его по направлению к фисташке. Тот пытался сопротивляться. Глаза ошарашенно смотрели на дракону. В какой-то момент он попытался вырваться и убежать, но у него ничего не получалось. Дракона удивленно наблюдала эту картину. «Разве я такая страшная?» — спросила она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Это не ты страшная, это он глупый», — засмеялся вампир. Сергей спрыгнул на землю и подхватил мужчину под мышки. «Лови!» — крикнул он Табару и подбросил мужика в воздух. «Ты как?» — не став смотреть, как вампир поймал мужика, поинтересовался он у девушки. «Нормально, почти», — улыбнулась она. «Полетели отсюда подальше, место красивое, но мне не нравится». Помогая девушке подняться на спину фисташки, Сергей поймал ошалевший взгляд мужика. «Что?» — спросил он. «То есть не ей Маливе», — заявил он. «Чего он есть не может?» — переспросил Сергею. «Нет, это невозможно», — он говорит. «Вперед девушке», — ответил Табар. «Может его усыпить, пока летим? Надеюсь, не сдохнет, не должен. Он какая-то шишка в этом лесу, но я обещала его выпустить живым незадолго до границы». «Обещала, значит, выпустим. Главное, ты живая», — успокаивающе произнес Сергей, не став пояснять, что именно имел в виду вампир. Он сел позади Нет, крепко прижав ее к себе. «Фисташка, мы готовы, летим домой». Дракона взмахнула крыльями и свечей взвелась вверх. Как ни странно, седаки неудобств не испытывали, только поляк громко закричал от ужаса и тут же замолк. «Усыпил?» — поинтересовался Сергею вампира по связи. «Он сам вырубился», — меланхолично ответил тот. «Наверное, раньше на драконах никогда не летал, как будто ты летал», — хмыкнула Нет. «Не на таких, как фисташка, но приходилось». Когда город остался далеко за спиной, на связь вышла Рона. «Десант эвакуирован, войска отходят». «Это хорошо», — одобрил Сергей. «Есть у нас что-нибудь новенькое по высшим? То, что поможет нам их победить?» «Не знаю. Информации много, но это один источник. К тому же слабо информированный. Но хоть что-то про них узнали?» «Сергей, а что будет с людьми?» — неожиданно задала вопрос Нет. «С европейцами?» — уточнил он. «Не знаю. У них есть правительство, которое должно о них заботиться. Таким образом, это не моя проблема. Но ведь они погибнут. Ты хочешь, чтобы вместо них погибли мы?» Нет попыталась развернуться к нему лицом, но Сергей не дал этого сделать. «Я готов умереть за родину, за Россию», — полушепотом начал говорить он. «Но не собираюсь это делать за стаю гиен. Думаешь, совсем случайно поляки стали главной нацией в Европе?» Его голос стал громче. «Уверен, они прошлись по костям тех, кто им доверился. Вспомни нашу историю, как они отплатили нам за то, что мы их спасли от фашистов и добавили им земли, как, подыхая с голоду после войны, мы делились своими запасами. Я думаю, пора ставить точку. Сталин в свое время не захотел этого делать, а я сделаю, причем, не делая ничего. Возможно, ты прав, но дети, у немцев тоже были дети, которые ели овощи с грядок, удобренных пеплом убитых людей. В конце концов, в твоей истории от европейцев тоже ничего не осталось. Значит, судьба у них такая», — закончил Сергей. «Рона, продолжай про высших. Они переносят сюда кусок пространства со своей планеты и постепенно расширяют его. Имеется в виду не физические предметы, а законы физики. Точнее, законы магии своего мира». Словно ничего не слышала, начала объяснять вампирша. «Отличия от нашего небольшие, но именно они позволяют высшим полноценно пользоваться своей магией, создавать затравки кристаллов для некросов и пользоваться своей же разновидностью быстрых дорог. Именно из-за этих отличий они легко пробивают наши магические щиты. «Что за затравки?» – уточнил Сергей. «Высшие вырабатывают особое вещество. Оно у них в зубах, как у кобры. При попадании в кровь человека, вещество постепенно концентрируется в определенном месте и начинает расти. Так образуются кристаллы в телах некросов. Чтобы начался рост, нужна именно затравка. Просто пересаженные кристаллы не растут. У нас было много времени это проверить. Почти 300 лет. Вы уже изучаете это вещество?» «Да». «Взяли образцы у пленного. Он охотно идет на сотрудничество, но, к сожалению, тупо знает очень мало. Лучше бы в плен европейского высшего захватили. Рона, бери меч, броню и вперед». Раздраженно ответила «нет, я его вообще случайно завалила. Понимаешь, стечение обстоятельств. Если бы я еще о пленении думала, то он бы меня уже доедал. Не кипятись», спокойно ответила вампирша. «Это не тебе укор был, а высказанное вслух пожелание наших ученых. Нам есть какая-то польза от их затравки?» спросил Сергей. «Пока результатов нет, слишком сложный состав. Опять же, сразу появилось сомнение, что она будет работать так, как надо, без нахождения внутри ареала. По нашим сведениям, первое время после инициации, будущие некросы проводят именно там, только потом они могут выйти за пределы ареала. Для нас сейчас это бесполезная информация», заметил Сергей. «Есть что-нибудь новенькое?» «Новенького нет, но есть проверенное средство, ретрансляторы. Их работа влияет на возможности высших. По крайней мере, они не могут пользоваться своими быстрыми дорогами. Учитывая размер ареала, возникающего при ядерном взрыве, это очень хорошие подспорья. У нас остались в запасе ретрансляторы? Практически нет. Никто же не думал, что придется так скоро повторно засеивать всю Европу. Я бы не был настолько оптимистичным», хмыкнул Сергей. «В смысле, ты уверена, что заряды находятся в центре континента? А если они раскиданы по его границам?» «Хм», задумалась вампирша. «А ведь ты прав. Он ведь хотел утянуть за собой всех. Тогда логичнее заряды разместить как можно дальше, чтобы соседей тоже зацепило. Только как он их активировал? Магическая связь мешает высшему. Электроника во дворце не работает. Это уже не важно. Можно комбинировать. Вплоть до проводной линии, идущей далеко за пределы дворца». Прервал ее размышления Сергей. «Начинайте печатать ретрансляторы. У нас мало времени на подготовку. Печатать не проблема. Команду я уже дала. Проблема в том, что ты долго добираться будешь», заявила Рона. «Проще вам вернуться и пройти через портал. Хорошая мысль, приходит опосля», иронично заметил Сергей. «Не проще. Фисташка через него не пройдет, а успеет ли она, мотаясь туда-сюда, выбраться за зону поражения от ядерного взрыва, нам неизвестно. Как на нее подействует реал в момент развертывания, тоже неясно и проверять не хочется. Тогда вышлю вам транспорт на перерез с портальным кольцом», решила Рона. «Хоть пару часов да сэкономишь». «Согласен, ждем». Сергей открыл забрало и в набегающем потоке воздуха прокричал. «Фисташка, нам транспорт навстречу выслали. Не пропусти». «Угу», ответила дракона, продолжая мерно махать крыльями. «Я в душ, поем и спать», устало произнесла «нет», когда они вышли из портала. «Отдыхай». Прижал ее к себе Сергей и поцеловал. «А у меня куча работы. Возможно, удастся спасти большую часть населения Европы». Грустно улыбнулся он. «Только где они будут жить, если не удастся уничтожить ареалы и высших? Маленькая у нас планета. Ты все-таки решил их спасти?» Посмотрела на него девушка. «Нет, спасать мы будем себя. Они идут довеском. Я бы с удовольствием подождал, пока не останется ни одного европейца, но это значит, что появятся сильные и отожравшиеся высшие с армией пиявок и некросов». Из портала вышел Табар с придворным на плече. Все уже давно убрали броню, поэтому он спокойно проскочил с ношей через портальное кольцо. «Куда ты его?» спросила «нет». «Отдам особистам. Пусть поспрашивают вежливо, что у них за гадость в государстве творилось. Я обещала его отпустить», напомнила девушка. «Я помню. Потому и сказал вежливо. Это лучше, чем бессознательную тушку в лесу бросить. Проследи, чтобы я не расстроилась, если мое слово будет нарушено». «О!» – ощерился в улыбке вампир. «Я им твое пожелание дословно передам, особенно про отпустить недалеко от границы». Он засмеялся громче и унес свою ношу. «Пошла я». «Нет», еще раз поцеловала Сергея и направилась в сторону башни. «Ведун, смотря, как девушка идет», – спросил Сергей. Ты знаешь, что вокруг фисташки не совсем правильно ведет себя гравитационное поле. Знаю, это было известно еще до вашей пропажи. Именно исследования в этой области подтолкнули к созданию амулета, позволяющего летать современным воздушным транспортом. А мне сообщить, а тебя это интересовало? Давай я буду все сообщать, что происходит в поле моего зрения. Каждый день, часа четыре свободного времени на краткую выжимку найдется. Ты мне здесь не ехидничай с начальством, сделал строгий голос Сергей. Еще более краткую выжимку кидай на браслет периодически. Совсем ничего не знаю о том, что вокруг происходит. Надо это исправлять. Хорошо, буркнул ведун. И это, Сергей задумался, формулирую задачу. Подключай ученых к разработке магического голема. Тьфу ты, чертыхнулся Сергей. Робота, который сможет на равных воевать с высшим. Вместо электроники будут мозги, как у тебя. Я уже думал над этим. Механическая часть в ареале долго не проработает. Максимум, роботы поддержки, для сражений за границами ареала с пиявками и начинающими некросами. Но вампиры в новой броне все равно будут более эффективны. К тому же, ты забываешь, что изготавливать это все придется тебе. Ясно. Тогда забыли. Мне и так хватает работы. Согласился Сергей, подходя к знакомому транспорту с принтерами. Сергей, оторвал его от работы голос Роны. Сработали три заряда. По показаниям сейсмостанций, одна бомба взорвалась в центре Новой Варшавы, вторая на Сицилии, третья возле Гибралтара. Сейчас выясняем все подробности. Зона покрытия пока тоже неизвестна. Мощность взрыва – порядка 20 килотонн. Слабенькие и, скорее всего, низкоэффективные. Будет большая площадь радиоактивного заражения, задумчиво произнес Сергей. В любом случае, отправляйте транспорты, уже имеющие магические передатчики или ретрансляторы, в эпицентры взрывов. Пусть высшие, если появились, то далеко не убегают. Дал он совет. Есть информация, как они переносят радиоактивный фон. Такой информации нет. Единственный ядерный взрыв в Китае был подземным, а в Южной Америке не использовались значительные объемы расщепляющихся веществ. У вас здесь реакторы на каждом углу, и вы не провели опыты, как радиация влияет на тех же некросов или пиявок. Провели. Некросы и пиявки становятся сильнее и прожорливее, потому как физиологически они из людей получаются. Смерть клеток от радиации увеличивает приток энергии смерти, ответила вампирша. А физиология высших нами пока не изучена. Мне одному кажется, что они прямо приспособлены для жизни после глобальной ядерной войны, высказал мысль Сергей. Вряд ли это связано, возразила Рона. У них чисто магическая цивилизация, ведущая паразитический образ жизни. Рона, когда мы выдвигаться будем? Мы, изобразила она удивление. Никакого мы не будет, без тебя справиться. Ты не забывай, что еще две бомбы где-то лежат. Ретрансляторов много понадобится. Лучше не отвлекайся. Надо было ли чем оставаться? Вздохнул Сергей. Из чего мне вдруг тогда спокойная жизнь надоела? Глава 23. Не нашлись? Спросил Крон супругу, зашедшую в зал управления с напряженным видом. Никто ничего не знает. Как сутки назад зашел за защиту башни, так и пропал. Никого из этой четверки не видно уже вторые сутки. На связь они не выходят. Ведун ничего не говорит, и даже Тарым на него повлиять не может. Или не хочет. Рона расстроенно опустилась рядом вампиром в кресло. Только фисташка летает иногда, но на землю не садится. Заговор какой-то. Если бы что-то серьезное произошло, то Тарым первый поднял бы тревогу. Но из своего кластера он мало чего захочет замечать. Хмыкнул Крон. Может, вы Сергея достали со своими просьбами, и он сбежал? Да пусть бежит куда хочет. Мог тем не менее предупредить. Я же волнуюсь. Татыкови звонила, а туда он как сбежит? Фисташка же здесь. Не поняла Рона. Портал в башне прекрасно может работать в одну сторону. Этого более чем достаточно. Госпожа Рона звонит. С поклоном слуга передал телефон Аль Капоне. Видеосвязь включи, а то не узнает. Лениво посоветовал развалившийся на соседнем шезлонге Сергей. Солнышко уже не припекало, а легкий ветерок приятно щекотал кожу. Он только собрался подремать, но Рона его все-таки нашла. А ведь верно. Ткнул на соответствующий значок бессменный руководитель Америки. «Здравствуй, моя дорогая Рона!» Приветливо ответил он. «Случилось чего? Ты?» Вопрос прервался, когда вампирша разглядела внешность Аль Капоне. «Значит, он у тебя?» Выдохнула она, не то со злостью, не то с облегчением. «Да, вот заскочил в гости отдохнуть. Жена у него болеет, подлечить надо. А где у нас самые лучшие лекари?» «Естественно, Он ко мне приехал. Прямо взял и приехал, уцепилась за слово Рона. На велосипеде, наверное, так телепортом. Ничуть не смущаясь, весело ответил Аль Капоне. Было у нас одно кольцо с давних времен. На складе пыльном завалялось, вот пригодилось. В проклятой башне рабочее кольцо тоже имеется. Он что, предупредить никого не мог? Тут всех на уши поставили, найти его пытаются. На звонки не отвечает. Уже думали, опять в аномалию попал. Насколько я знаю, даже суток не прошло с того времени. Радостно скались, удивился Аль Капоне. Чего всполошились-то? Так ведь столько работы. Начало вампирша, но Капоне ее перебил. Ответь на вопрос, уважаемая Рона. Сменив веселость на задумчивый вид, сказал он. Не столько мне, сколько себе. Как вы жили без него все эти годы? Без его помощи? Но только он может изготовить необходимую броню и ретрансляторы. Упрямо ответила она. Они сейчас очень нужны. В противном случае, вся европейская часть континента вымрет. Они были необходимы в Китае. Они были необходимы в Южной Америке. Но никто сильно не переживал по этому поводу. Капоне сделал недовольное лицо. Я ведь предлагал еще 200 лет назад решить проблему Европы. Но вы со Сталиным уперлись, как бараны. Геноцид не выход, категорично заявила Рона. Хватит с тебя Англии. Конечно хватит. Только теперь расхлебывайте сами последствия своих же решений. Хмыкнул снова повеселевший Капоне. А Сергею с женой необходим отдых. Где он сейчас? Уже спокойным голосом спросила Рона. Рядом лежит, ответил Капоне. Только он сразу предупредил, что ни с кем разговаривать не будет. А где вы вообще? У меня на озере отдыхаем. В отличие от вас, у меня есть, кому работать и за порядком следить. Продолжаешь издеваться над стариком, выгнула бровь в совершенно нехарактерном для нее жесте вампирша. Вот только не надо этих претензий, я сегодня утром тоже был старой развалиной, возмутился Капоне. У тебя все здоровы? Неожиданно поменял он тему разговора. Все, улыбнулась Рона. И дети, и внуки, и правнуки. А твои как? Тоже замечательно. Родился недавно первый внук 14 колена. Крепенький пацан, весь в прадеда пошел. Рада за тебя, Альфонсе. Снова улыбнулась вампирша. Привет им всем передавай. Пойду тревогу отменять и как-то выкручиваться из кризисной ситуации. Выкручивайтесь. Кивнул довольный Капоне. Оно полезно, когда мудрых людей слушать не хотите. Ну, я постарше тебя буду, Альфонсе. Я про возраст ничего не говорил, заметил он. Да ну тебя, отдыхайте. Раз уж решили все на нас бедных повесить, вот теперь я слышу действительно мудрые слова. Пока. Довольный Капоне попрощался и выключил телефон. В комнате, расположенной в одном из пространственных карманов транспорта, сидели два вампира. Вся стена перед ними представляла собой большой экран, разделенный на участки поменьше. «Ну что?» – спросил Крон. «Ты сам все слышал». Рона отложила телефон. «Действуй исходя из того, что имеешь». «Ну это понятно», – согласился вампир. «Я даже рад, что он сбежал отсюда подальше. Целее будет». Про аномалию никаких сведений не появилось, ни единого намека. Она есть, а что собой представляет, как выглядит, как работает, как активируется и прочее, никто даже словом не обмолвился. Очередной заговор молчания. У проклятой башни свои тайны. Пусть так дальше и остается. Мне надо продолжать работать. Крон несколькими движениями руки выбрал нужный экран и увеличил его размер. Что у нас с высшими? Удалось обнаружить последнего? Да. Затихарился на дне озера недалеко от эпицентра, ответил вампир с экрана. Видимо, совсем слабый. Назначьте его первоочередной целью. Подберите магов, способных быстро осушить озеро. Лучше магов земли, посоветовал Крон. Понял, ответил его собеседник. Почему магов земли и кого ему бояться в своем ареале? Спросила Рона. Крон еще раз совершил необходимые манипуляции, выведя на большой участок обзорную карту. Видишь, край его ареала соприкасается с нововаршавским, пояснил вампир, показывая на заштрихованные круги, обозначающие новые ареалы. Фактически это единый ареал получился, но один ареал, один хозяин, вот который спрятался, видимо, не чувствует себя достаточно сильным, чтобы соперничать за лидерство, а маг земли наделает в дне озера дырок и тихонько его сольет, а воду они будут дергать туда-сюда, а остальные высшие себя как ведут, поинтересовалась вампирша. Подъедают народ помаленьку, нахмурился Крон, но все же не так рьяно, как предполагали в начале. Ладно, не буду отвлекать, встала Рона с кресла, у самой дел по горло, теперь еще без Сергея выкручиваться придется, выкрутимся, обнадежил ее Крон. переключаясь на очередной экран. В нашем случае, провал на охоте, это всего лишь неудачная охота, потому как мы в роли охотников, а не дичи. Альфонсе, лениво обратился к нему Сергей. А что там, про Англию Рона говорила, что именно тебя интересует? Жизнерадостно ответил Капоне. Да там у нет должников была куча, а ты, похоже, их всех грохнул. Странно, что она про это не упомянула. Упрекаешь? Даже в мыслях не было. Расскажи просто, как так вышло. Я же почти ничего не знаю о произошедшем в мире. Некогда было в историю сильно вдаваться. Пытался провернуть один проект, оказавшийся провальным. Вздохнул Сергей. Ты же знаешь этих англичан. Начал Капоне. Он сел на шезлонге лицом к Сергею и начал рассказ, помогая себе жестикуляцией рукой мимики. Везде, где они появляются, начинаются войны. Вот и у меня в стране они собрались гражданскую устроить. А оно мне надо? Мягкие меры результаты не дали. Что ты подразумеваешь под мягкими мерами? Скосил глаза на него Сергей. Солнце клонилось к вечеру и уже не било в лицо, как в тот момент, когда они пришли на берег озера. Чисто дипломатические. Поднял он обе руки. Я же не бандит, как раньше. Выслали послов. Запретили рядовым гражданам Англии въезд в мою страну. Но они не поняли. И тогда я предупредил их первый раз. Начал убивать с особой жестокостью, предположил Сергей. Снова не угадал. Засмеялся Капоне и за могильным голосом продолжил. Диарея напала на Лондон, и гадили все лондонцы неделю, пока уже заинтересовал. Сергей сел на своем лежаке, поворачиваясь к Капоне лицом. Пока, что, пока не обратились ко мне за лекарством. Я же руковожу страной лучших лекарей в мире, гордо ответил Капоне. Я его им продал, не очень дорого, но с условием, что они прекратят свои игры на моей территории. Они, естественно, согласились, но выполнять не стали, естественно. Но как хорошо оттуда новости было смотреть. Половину выпуска про дерьмо, а вторую, про борьбу с ним. Ах-ха-ха, засмеялся Альфонсе. Они купили лекарства, но продавали своим же втридорога. Кто ж его будет покупать, когда достаточно уехать в другую страну и перестать исходить на дерьмо в буквальном смысле? Ты же говорил только про Лондон, где первое предупреждение, там и второе. Третье предупреждение даже объявлять не стал. Только больше лекарства они купить не смогли. Инкубационный период сократился до нескольких минут, а смерть от обезвоживания стала наступать через сутки. Грустно закончил он. «Думаешь, я чокнутый псих и садист?» Поднял он глаза на Сергея. «Ну как тебе сказать, додуматься до того, что целая страна изошла на дерьмо, это...» Сергей задумался, подбирая слово. «Хм, но я не осуждаю». Он с трудом сдержал смех, зарождающийся внутри. «Думаю, нет, уже об этом знает. У нее было больше свободного времени, чтобы познакомиться с вашей историей. Поэтому она на тебя не в обиде, что ты про сель ее должников». Заваливаясь от смеха, еле закончил Сергей. «Чего вы тут ржете как кони?» — спросила подошедшая Нет. Они с Натальей прогуливались по пляжу со стаканами сока. «Да вот, узнал историю падения Лондона». Сергей попытался подняться, услышав голос Нет, но не сдержался и снова завалился от смеха. Нашел повод для радости. Фыркнула Нет. «Как был личим, так им и остался. Посмотри, Наташа, с каким чудовищем я живу. Там люди гибли, а ему весело. Эти люди хотели, чтобы гибли мои люди», — серьезным голосом произнес Аль Капоне. «И не говори мне про женщин и детей. Здесь они тоже должны были гибнуть. Ничего ты в нашем личачьем юморе не понимаешь, убивец беззащитных высших и королей», — ответил ей Сергей, в очередной раз принимая сидячее положение. «Что там сейчас происходит на этом острове? Пойдем, Наташа, от этих бессердечных типов». «Ничего», — ответил Аль Капоне, когда девушки отошли. «Большой зеленый остров с живописными руинами. Можно сказать, заповедник. Только там живность, крупнее кошки, не выживает». «Неужели до сих пор твоя отрава действует?» — удивился Сергей. «Так это не совсем отрава», — спокойно ответил Капоне. «Это нечто среднее между алхимическим зельем и проклятием. Оно действует только на одном месте. Алхимия территории. Спецраздел. Закрытая от общего пользования информация. Поэтому я и сказал, что достаточно было покинуть Англию, и болезнь прекращалась. Выходит, все толстосумы покинули остров, а погибли простые люди? Тогда ты живодер. Я же говорю, что это сложное зелье. В алхимии по-другому не бывает. У простых людей как раз было больше времени, чем у тех, кто считал себя важной шишкой». Ключевые слова: «считал себя», — подчеркнул голосом Капоне. Старая эта тема и уже не такая интересная, когда пересказываешь ее в тысячный раз. Я тебе дам потом книги почитать, многое сможешь сам понять. А с Европой что? Некоторые заводилы с острова раньше сбежали, или изначально в Европе жили. Поэтому с исчезновением Англии, как страны, ничего не изменилось. Пожал плечами Капоне. Они продолжали гадить. Он запнулся и попытался исправиться. Не в том смысле. Ну, ты понял. Гадили они теперь из чувства мести. Хотел я Европе дать прос. Вся раз им гадить нравится, но возмутились вампиры и Сталин заодно с ними. Что было дальше? Пришли к соглашению. Вздохнул Аль Капоне. Рона направила вампиров, которые вычистили мне всю страну. Сначала от англичан, ведущих подрывную деятельность. Потом от остальных сепаратистов. Попутно уничтожался или прижимался к ногтю остальной слишком борзый криминал. Неплохо. А Сталин что предложил? О, если ты не знаешь, то будешь очень удивлен. Расплылся в довольной улыбке Капоне. Это был царский подарок. Иосиф Виссарионович прямо от сердца оторвал и мне вручил. Не тяни, говори уж. Тоже улыбаясь, подбодрил его Сергей. Сталин подарил мне Берию. Весело закончил Альфонси, глядя на его удивленное лицо. Расслабься, это я образно. Командировал ко мне для помощи в ведении народно-капиталистического хозяйства. И как, имею в виду хозяйство, намного лучше, чем получилось бы без него. Уже грустнее закончил он. Ну и что не так, тогда? Но ведь Палыч докладывает про меня товарищу Сталину. Это весьма неприятно. Докладывает, все-таки он жив. Я еще удивлялся, почему Берия ко мне не приехал даже поздороваться. Думал, не дожил, не стал расспрашивать. А он, оказывается, у тебя живет. Он бы с удовольствием пришел, но сам понимаешь, возраст. Ты в свое время на него минимально воздействовал. Хорошо, что до твоего второго пришествия дожил. Прости меня, Господи. Подлечу его обязательно. Сегодня поздно уже. Давай завтра к нему наведаемся. Далеко он живет? Нет, рядом. Отмахнулся от вопроса Капоне. Сергей. Донесся до него крик «Нет», стоящий на противоположном берегу озера. «Идите сюда, здесь так красиво, что они там углядели», — поинтересовался Сергей. «Лучше самому посмотреть», — уклонился от ответа Капоне. «Пойдем». Обогнув небольшое озеро, они прошли по пляжу к кустам, растущим на противоположной стороне. Возле них стояли девушки и восхищенно смотрели вдаль. «Можно пройти через кусты, только через ограду перелезать не советую», — предложил Капоне. Сергей первым последовал его совету. Раздвинув низкую растительность, он проскользнул на бетонную дорожку, идущую по широкой дуге. Сама дорожка была проложена ниже уровня кустов и берега озера. Уже отсюда было хорошо видно, что они находились на головокружительной высоте. Сергей подошел к низким перилам. «Мы на башне», — утвердительно произнес он. За ограждением начиналась пропасть, и у этой пропасти не было стен. Внизу была земля, заросшая очень маленькими деревьями. По крайней мере, с высоты они выглядели именно так. Лес подступал к большому водоему, тянущемуся до самого горизонта. «Это моя персональная башня», — не скрывая гордости, произнес Аль Капоне. «Самая высокая в мире, между прочим, в этой части озера для отдыха. Там дальше другие нужные постройки. Одно время даже грядками увлекся. Силен», — похвалил Сергей. «Я почему-то думал, что мы недалеко от реки находимся. Свежесть чувствуется, а морем не пахнет, но не думал, что до земли так далеко». В восхищении покачал он головой. 1,5 километра до земли, а это озеро Мичиган. Кивнул Капоне в сторону большой воды. «Хороший вид у тебя здесь, с тех башен не хуже». Пренебрежительно махнул он рукой в сторону стоящих вдалеке грибовидных строений. Сергей всматривался в водную гладь. Ни одного кораблика и ни одной лодочки видно не было. Даже портовых сооружений, которые должны быть на побережье возле крупного города, и то не наблюдалось. «Из-за пиявок тишина на воде?» — спросил Сергей, кивнув на озеро. «Из-за них. Так высоко мы тоже из-за них забираемся. По воде выгодно возить медленно и много. Высота над поверхностью, опять-таки, идеальная для пиявок получается. Проще товары по воздуху переправлять. Но в наше волшебное время без пиявок тоже никуда. Вот такой у нас странный симбиоз. Мы жрем их органы, а они жрут нас. Вывели бы породу свиней, в которую пиявки смогут подселиться. По последним данным, пиявок не может быть очень много. Нет, не получится. Придется выводить разумную породу свиней. Пиявки даже в сумасшедших не во всех вселяются. Проводили опыты уже. Вы проводили? Поинтересовалась, как бы невзначай стоящая рядом. Нет, нет, англичане, вот кто настоящие фашисты. Гитлер, пацан сопливый по сравнению с ними. Он просто не успел показать, на что способен. Хотя англичане в этом деле обладают большим опытом и изобретательностью. Не стала спорить девушка. Так в чем причина отсутствия разумных свиней? Ждать, пока захватит кого-то из твоих граждан, тоже выбор далекий от этически правильного. Запрещены генетические исследования. Под страхом оказаться в клетке для подселения. Берия запретил, он точно не против запрета. Но запретил я, твердо ответил Аль Капоне. Соглашение должно быть обоюдным. Если мне нельзя травить народы, то никому не стоит идти против матери природы и создавать монстров. Я читал записи, нет, не хочу я своей стране такого будущего.